Глава 5. Ищущий. Прошел ноябрь, начался декабрь. В наших краях редко, очень-очень редко бывает снег. Однако, когда он выпал, я впервые увидел собственными глазами, как много прекрасного есть в мире. А еще мне с каждым днем все лучше и лучше удается контролировать вихрь манны в груди, синхронизируя его с дыханием и сердцебиением. Я чувствую, там как будто загорается крохотная искорка чего-то странного. Оно не как жар праны, но нежнее, более вязкое и обволакивающее. Интересно, правильно ли я медитирую? Может, все слишком просто? Когда с тобой никто не разговаривает, есть куча времени на собственные дела. Я начал пробовать медитировать во время еды, на уроках, во время работ. Фокус внимания постоянно срывается. Только в конце декабря, когда весь снег растаял из-за оттепели, я, наконец, смог контролировать вихрь на ходу. Впереди самое сложное. Как сделать то же самое, когда голова занята мыслями об учебе? За 3 дня до конца года, когда я был уже в шаге от перевода в общий школьный корпус, меня снова встретила Матильда. Ее живот снова стал большим. Лицо немного утратило свою красоту. Но это была все та же нянечка, что учила меня языкам Файде, Асландскому и Нейво. Матильда присела рядом и посмотрела мне в глаза. «Твой взгляд стал еще взрослее, Луан. Мне впервые за долгое время стало страшно, но не за себя. Уходи. У тебя будут проблемы, если станешь со мной разговаривать. Мне решать, с кем говорить». Она смотрела этаж дошкольников. «Давай продолжим наш разговор там, где и обычно». Корпус ясли отстроили на прежнем месте, предварительно снеся все вплоть до фундамента. Теперь дошкольный корпус соединяется с совершенно новым строением из бетона и крепкого кирпича. Хозяин поселения, Оренцо Фрид, оказался набожным и предпочел избавиться от здания, где погибло много детей. Обновили даже коридор, соединяющий оба строения, где мы обычно говорим. Матильда не торопилась садиться на подоконник, а я сел, продолжая рассматривать ее большой живот. «Это твой второй ребенок? После него еще один, и ты станешь свободной?» Она опустила глаза. Наверное, в этот момент я для нее перестал быть ребенком. «Ты все понял?» «Одноклассники рассказали. Им было завидно, что ты приходишь меня повидать. Всем женщинам-рабам, от потомственных до приближенных, за 3 детей, рожденных для господина, даруется свобода. Матильда наверняка узнала о подобной возможности еще от родителей, живя в доме Оренцо. Неудивительно, что она решила связать свою работу с яслями, готовясь морально к такому шагу. У мужчин также есть несколько аналогичных возможностей. Нас могут выкупить, сделав долговыми рабами, для какого-то опасного дела. Так часто поступает армия, создавая заградительные отряды. Еще в 16 лет можно пройти испытание жизни и смерти. Если удастся его пережить, государство выкупит невольника и отправит в приграничные земли добровольцем в ополчение. Миссис Банбо говорит, что смертность там очень высокая, сравнивая подобный выбор не со свободой, а с отсроченной смертью. 6 из 10 добровольцев погибают, так и не дожив до обретения свободы. «У меня будет 2, Луан». «Ого!» Слова, лишенные всяких эмоций. «Еще немного, и ты станешь свободной, Матильда». Раб, знающий, что его товарищ вскоре обретет свободу, не будет рад за него. Даже я сейчас испытываю зависть к судьбе Матильды. И она это прекрасно понимает. Ты изменился. Раньше ты был открытым и добрым ребенком, который поддерживал меня. Она опустила взгляд и начала тихо плакать, как умеют только девушки. «Матильда!» Я подождал, пока она посмотрит на меня. «Я рад за тебя, правда рад. Прости, если обидел. И спасибо за все, что ты для меня сделала. У меня нет слов, чтобы...» Тут пришло понимание, зачем она пришла сегодня. Я встал и обнял ее, как умеют обнимать только дети. Матильда гладила меня по голове, но совсем не так, как делала раньше. «Бедный Луан, мое сердце плачет, видя, что с тобой стало. Взрослые забрали твой детский взгляд на мир». Мне оставалось только посмотреть ей в глаза, продолжая обнимать. «Да, они что-то у меня забрали». «Сядь обратно, я дам тебе ту недочитанную книгу. Тебя же накажут, все в порядке. Будущих матерей никто не наказывает, даже господин». Без лишних слов я снова открыл книгу, чувствуя, как улыбаюсь и ликую внутри от прикосновения к предмету, который сделан для свободных. Все тот же символ голубя, символ свободы. Знакомая потрепанная обложка «Секреты вашей крови» для начинающих с именем Фансикаль Айдерема и корешок, вокруг которого странным образом искажаются потоки маны. Открыл третью часть книги о структуре власти и постарался запомнить все слово в слово. Автор начал повествование очень отдаленно, упомянув, что правила жизни и интерфейс в материковой части Карна отличаются от тех, что приняты в океанической зоне и зоне летающих островов, где, собственно, и находится полуостров Лунна. Там, где-то далеко на материке Карна, мир высших. И именно оттуда растут корни той власти, что правит в менее развитых зонах. Всего есть 6 столпов, образующих иерархию власти во всех зонах мира Карна. 12 великих домов, совет церквей, локальная власть государств, гильдия авантюристов, дом войны и небесный магистрат. 12 великих домов Асланда подчиняются напрямую императору. Каждый из них занимается своим делом. Дом торговли, дом привилегий, дом принадлежности, дом развития и другие. В свою очередь, каждый дом имеет в своем подчинении через вассальную клятву кланы древней крови, а им, по той же схеме, подчиняются представители старшей крови и еще ниже младшей крови. Все обитаемые земли в мире Карна так или иначе принадлежат какому-то клану. Другими словами, если кто-то достаточно сильный и богатый хочет купить кусочек земли и начать свое дело, он должен или войти в клан, или взять землю в аренду. Именно наличие права на землю отличает тысячи свободных родов от 200 кланов в империи Нова. В рамках одного государства высшим органом власти для благородных является Совет кланов. Пантеон из 54 богов мира Карна представляют такое же количество церквей по той же схеме, что и с кланами высшим органом власти в одном государстве является Совет церквей, состоящий из 12 самых высокоранговых священников страны. Трое из них всегда должны находиться в столице, в святилище всех богов. Раз в год они собираются вместе, решая свои религиозные вопросы. Несмотря на простое описание, Совет церквей считается одной из величайших сил в мире Карна. Любой человек может использовать святую силу, пусть и по минимуму. А вера миллиардов и миллиардов прихожан перевешивает мощь горстки аристократов. Также влияет и тот факт, что количество доступных классов в 16 лет на второе совершеннолетие во многом зависит от того, насколько хороши твои личные отношения с Богом-покровителем и его религией. За хорошее поведение, молитвы, паломничество, проповедническую деятельность и большие пожертвования можно получить доступ к эксклюзивным классам. В целом боги нехило так манипулируют сознанием народных масс, создавая через классы свою систему ценностей. Всего существует около 500 классов, по 10 на одного бога. Как ни странно, существует локальная власть. страны, империи, королевства, республики, халифаты. Великим домам плевать, кто правит тем или иным куском земли. Они контролируют знать, силу крови, носителей сильных даров, а не простых людей. По большому счету, во внешних землях Карна великие дома свои власти вообще никак не показывают. В свою очередь, империи спокойно строят свои города, воюют, отражают вторжение монстров, сдирают налоги и живут порой вообще не зная, что кроме их армии и церкви есть куда более серьезная власть. Совет кланов выступает в роли сенаторов, герцогов, халифов, глав региона, формирующих законы. Да-да, именно тут аристократия и показывается. Кланам нужны законные основания для получения своей доли налогов с их земель. Три главных столпа власти уже очевидны. Это церковь, кланы, владеющие землей, и власти у руля государства. Три оставшихся столпа не подчиняются ни одному из вышеперечисленных, вообще не трогая политику. Дом войны, по сути своей, также входящий в 12 великих домов, считается чем-то вроде центра помощи для наемников, выбравших дело войны в качестве своего призвания. Этот дом не вмешивается в политику, и в любом государстве кланы, за него отвечающие, имеют землю, равную одному зданию во всех крупных городах. В эту организацию приходят те, кто выбрал путь физического развития и поднятия уровней. Чаще всего их привлекают к войнам против людей и других разумных созданий. Небесный магистрат – организация наблюдения за магами седьмого круга и выше, по большей части занимается глобальными проблемами мира Карна. Вторжение демонов, тварей из бездны, открытие великих подземелий, нарушение потоков маны в драконьих венах. Как и в случае с великими домами, они почти не показывают своей власти во внешних землях, обитая в основном на материке. Однако, достигнув седьмого круга, любой маг должен быть зарегистрирован в их реестре. Для себя я понял так. Небесный магистрат контролирует людей, по своей сути являющихся живым оружием массового поражения. По-другому мага седьмого круга не назовешь. Последний шестой столб власти – крупнейший из неполитических. Гильдия авантюристов. Это, по сути, множество организаций внутри одной организации. В ней живет и функционирует гильдия торговцев, воинов, боевых священнослужителей, ремесленников, травников и фармацевтов. Каждый из 500 классов имеет свою маленькую гильдию, входящую в гильдию авантюристов, а она, в свою очередь, принимает заказы от населения и контролирует их выполнение. Авантюристы освобождены от призыва в армию и не принимают заказы на участие в войнах. Нейтральная боевая сила любого крупного государства. Гильдия занимается борьбой с монстрами в обжитых землях, принимает заказы на изготовление или поиск чего-либо, охрану с сопровождением и многое другое. Автор книги особый акцент сделал на пункте, согласно которому гильдия защищает своих участников от посягательств со стороны других столпов власти. Проще говоря, не дают наглеть клановым, церкви и местным чиновникам. Я закончил читать книгу. Думал, что Матильда выхватит ее у меня из рук, но она все так же спокойно смотрела на меня. «Спасибо, Матильда. Без тебя я бы никогда не узнал, как велик мир за пределами поселения». Она весело расхохоталась, а затем по-доброму улыбнулась. «Луан, ты думаешь, одна книга вместит в себя все то, что находится снаружи?» Она положила руку на мою голову. «Ты знаешь, где находится наше поселение Глоувер? Полуостров Лунна, летающий материк Вайхар, внешняя зона летающих островов. А сколько людей живет на Луне? Миллион? 11 миллиардов жителей, Луан. А на самом континенте Вайхар людей в десятки раз больше. Раз в 20 лет прибывает новое поколение эмигрантов из нижних миров. Стихийные порталы приносят в необжитые земли новых монстров. Их поедают местные магические животные. Затем они плодятся и размножаются. Мир в сотни и тысячи раз больше, чем ты можешь себе представить. Ты думаешь, что знаешь о жизни все? Кто самый главный враг человечества? Гнев поднялся из самых глубин моей души. Сами люди. Мы друг друга сами поубиваем, дайте только время. Нет, маленький Луан, твой ответ показывает, как мало ты на самом деле знаешь. Люди всегда будут убивать друг друга, пока идут относительно мирные времена. Монстры будут плодиться, наглеть, устраивать набеги на земли людей. Система будет открывать разломы подземелий, требуя их закрытия. Страшно? Ты думаешь, мистер Джа – величайшее зло в мире? Это не так, Луан. Демоны. Истинные демоны. Это твари из самых глубин ада, стоящие на ступеньку выше человека. Знаешь, чем питаются демоны? Душами? Да. Они умны. Невероятно сильны. Питаются душами и плотью разумных. Растут и развиваются всю жизнь совсем как монстры. Демоны не умирают от старости, как люди и другие живые существа. Мир огромен, маленький Луан. Ты самое умное дитя из всех, кого я знаю. Даже умнее господина Ренса. Не ограничивай свое развитие столь узким мышлением о том, что ты знаешь о мире. Однажды ты будешь вспоминать с улыбкой дни, когда дьякон Джа был твоей самой большой проблемой. Она поцеловала меня в лоб. Одна книга не покажет тебе всего мира. Матильда аккуратно присела на одно колено, стараясь не тревожить большой живот. Можешь пообещать мне кое-что? Наверное, размышление о том, что я не хочу давать обещания, а потом мучиться, его сдерживая, отобразились у меня на лице. Матильда рассмеялась. «Боже, как давно я не слышал такого приятного смеха! Пообещай мне, что будешь улыбаться от души, любить жизнь и стараться видеть в ней хорошее, как бы тяжело тебе ни было. Даже если меня снова привяжут к позорному столбу, и я едва не умру от яда в воде наказующего?» Она снова щелкнула меня по носу. «Самые болезненные уроки учат нас самым важным вещам. Если смотреть на мир и видеть в нем только плохое, твоя пока еще чистая детская душа утонет в негативе. Ненависть и злоба в первую очередь отравляют тебя самого. Постарайся не злиться на мистера Джа». Только после такого объяснения я наконец понял, насколько невероятный человек сейчас передо мной стоит. Не имея сильного тела, большого ума, власти или одаренности, Матильда обладает волей, какой можно только позавидовать. Она знает о мире, о его сложности и жестокости, рожает и отдает троих своих детей господину ради права на свободу. И при всем при этом ее душа все так же чиста, как в первый день нашей встречи. Только имея невероятную волю, можно оставаться прежней, пережив столько испытаний. Обещаю, я буду улыбаться, любить жизнь и стараться видеть в ней хорошее, как бы тяжело мне ни было. Молодец. Половину пути ты уже прошел. Попробуй подумать о проблеме с мистером Джа в новом свете. Теперь беги на урок. Мы еще поговорили некоторое время, прекрасно понимая, что скоро настанет момент родов, и мы с Матильдой больше никогда не увидимся. Она поделилась со мной простым секретом любви к жизни. Достаточно каждый вечер благодарить мир за пару вещей, которые удалось испытать, попробовать или пережить за минувший день. Еда, снегопад, сладкие фрукты на ужин, интересный урок по кузнечному делу. Жизнь прекрасна, если начать в ней замечать моменты, радостные моменты. Я едва не забыл, что значит быть ребенком. «Спасибо», — Матильда развернулась, — «за то, что позволила мне чувствовать твою заботу. Мы оба искали одного, маленький Луан, возможности продолжать верить в то, что нормальные люди еще остались». Матильда ушла в корпус яслей, и больше мы с ней не встретились. Это была наша последняя встреча. Раб, не имеющий интерфейса, даже не знает точно, когда он родился. Потому день, когда перед глазами выскакивает сообщение о возможности выбора Бога-покровителя, считается особенно ценным. Рано утром, 1 января 3577 года, я узнал свой день рождения. Сегодня мне исполнилось 6 лет. Я, гордо расправив плечи, ходил по бараку с самой счастливой улыбкой, какая у меня когда-либо была, еще бы. У меня появился ник и строка «Статус». Человек Лоан, 0 уровень, потомственный раб 2, поселение Гловер, владелец Аренсо Фрит. Начало нового года также означало перевод из дошкольного класса в обычный школьный. Всех 6-леток отправили на полное медицинское обследование, присваивая направление на годовое обучение профессии на основании физической развитости, потенциала в пране, вере, оценках за уроки и поведение. Те, кто от рождения имел сильное тело, выносливость, обостренное восприятие, получали хорошие отметки о потенциале от С до F. Во время медосмотра я ужасно нервничал, постоянно сбивался в ответах на вопросы, делая 2 дела одновременно. Думал, что сказать, и всеми силами подавлял вихрь манны в груди. Пот катился градом, меня бросало то в жар, то в холод, ощущение, будто я иду против природы, останавливая собственное сердце. Приложив огромные усилия, удалось сделать себя незаметным в плане циркуляции манны в теле, имитируя то, как энергия двигается вокруг других детей. То крохотное чувство вязкой теплоты, словно шарик света в груди, никуда не делось, но заметно ослабло от попытки его заглушить. Псоглав Корги Варфа, один из рядовых целителей поселения, использовал на мне заклинание диагностики. «Неплохо, щенок. Необычайно развитые энергоканалы для неодаренного. Вижу высокую клеточную активность для такой хлипкой фигуры. Кожа до кости». Ткнув пальцем в электронный планшет, он вывел на экран мое личное дело. «Так ты же тот самый раб, что висел на позорном столбе». «Да, господин Варфа». Корги фыркнул, по собачьей помотав головой. «Не дрейф. Отметка потенциала F-тип. Персонал школы хвалил за ум. А что вышло?» «По нему тоже F-тип. За религию Джа поставил тебе D-тип. За освоение знаний о жизни у Банбо оценка C. Хороший раб. Прилежно учишься. Оценка за дисциплину F». Как ни странно, дисциплина играла огромную роль. Со слов старших, плохо контролируемых невольников отправляли на тяжелый труд в нижние уровни шахт, где неизвестные эманации сильно сокращали срок их жизни. Псоглав Корги повернулся к коллеге-целителю и задал вопрос на языке файде. Кроме меня, во всем классе на нем никто не говорил. «Куда девать этот бесполезный кусок мяса?» Старый псоглав Синбернар Уолл посмотрел на меня из-под очков. Светлые глаза целителей изучали меня очень внимательно. «Одаренный?» «Нет, Каффа. Его имени нет даже в списке возможных кандидатов на пробуждение». «Проверь еще раз. Ну, потоки манны уж больно хороши для простого мяса». Уже, Кафа, просто хорошие энергоканалы в эфирном теле. Псоглав Синбернар несколько секунд не сводил с меня глаз, а я будто растворился в потоках манны, стараясь сделать себя невидимым. Странный раб. Старый целитель смотрел, не моргая. Под наблюдение. Раз в 3 месяца на новую проверку на предмет одаренности. Вокруг тела слишком плавные потоки маны. Да, старший. Корги снова посмотрел на меня и перешел на язык Нейво. Отправишься на обучение в подмастерье к щитоводам. После обследования я, задыхаясь, вышел на улицу, и меня тут же бросило в жар. Прикрыв глаза, начал синхронизировать сердцебиение, дыхание и потоки манны в теле, создавая новый вихрь. Видимо, попытка его подавить надолго равносильна самоубийству. Шарик света в груди, по ощущениям, будто находится на грани взрыва. Плавный вдох, выдох, медитация. До конца дня я только и делал, что медитировал, обливаясь потом от чувства жара. Стоило пране появиться, как она тут же уходила на восстановление организма. Всего 30 минут обследования и подавление вихря едва не разрушили все то, что собиралось внутри последние 3 месяца. Наконец, вечером меня и Зарру, девочку из параллельного класса, также родившуюся 1 января, отвели в церковь Ахенди. Дьякон Джа улыбается, глядя, как я стою на коленях перед алтарем его любимого бога. Рядом топчется Салдонна, ученица Джа из числа детей, прошедших 2-е совершеннолетие. Сейчас мы должны помолиться, направить манну и прану в душу, словно пытаясь напитать энергией крохотное зернышко. Если все пройдет гладко, сознание перенесется в обитель богов. После крещения, когда бог-покровитель будет выбран, семья души меняет свою форму, принимая отпечаток божества, которому служит. «Ох, Луан, я совсем забыл о тебе. Здравствуйте, мистер Джа». Дьякон не торопится, рассматривая меня противным, самодовольным взглядом. Темноволосая малютка Зарра вертит головой, разглядывает внутреннее убранство церкви. Несмотря на то, что мы одногодки, она сильно ниже меня ростом. Дьякон прокашлялся. «Сегодня вы оба станете слугой великого, посвящая ему свою веру и душу. Истинно верующий ощутит благодать его. Молитесь, верьте, просите о покровительстве великого Ахенди». «Да, мистер Джа», — радостно кивает Зарра. «Пусть дьякон и Зарра думают, что хотят. Со слов других школьников уже известно, что нас выпустят из церкви, только когда мы выберем Бога-покровителя и прочитаем ему 1-ю молитву. На то, чтобы зерно души приняло форму, уходит от 30 минут до 3 часа. Такой разброс по времени во многом зависит от того, насколько хорошо ребенок, проходящий крещение, умеет контролировать прану и манну. Абсолютное большинство людей способно чувствовать разницу в плотности манны вокруг, но не управлять ею. То же самое относится к пране и святой силе. Одаренность подразумевает в первую очередь умение управлять 1 из 3 сил. Однако, я не знаю никого, кто умел бы обращаться с манной так же ловко, как это делаю я сам. Мы с Заррой начали молиться. Дьякон решил дать последние наставления. «Слушайте внимательно, дети Ахенди. Представьте, что вы собираете все свои силы у сердца. Ощутите благодать манны, энергию жизни. Соедините все воедино, давая зерну веры взойти внутри вас». Зарра, стоящая на коленях слева, начала молиться вслух. Ощутив душу как запечатанный сосуд святой силы, я попытался направить в него манну, но ничего толком не изменилось. Формально душа находится в сердце, а оно на эфирном плане, является источником, где у меня сейчас висит тот самый шарик света, по сути своей уже являющийся плотным скоплением маны. Значит, главное – это ощутить прану, энергию физического тела, направляя ее к сосуду души. Не знаю, что именно произошло, но Зарра неожиданно закричала и упала в обморок. Я отвлекся, но дьякон спокойно махнул рукой. «Не отвлекайся, это дитя успешно справилось с первым шагом и теперь проходит крещение в обители богов. Она скоро очнется». Сейчас дьякону нет смысла врать. Надеюсь, с Заррой все будет в порядке. Сдохну, но эта тварь в рясе мой крик ни за что не услышит. Я вернулся к медитации, притворяясь, что молча молюсь. Мистер Керл, наш новый преподаватель по управлению праной, описывал ее точь-в-точь, как тот жар, что я впервые испытал, вися в предсмертном состоянии на позорном столбе. Его слова подтвердили догадки о том, что именно прана спасала меня от яда. Этот же жар нагнал меня днем после попытки подавить потоки манны в теле. Сейчас эта сила с трудом поддается контролю. Пришлось долго собирать ее в сердце, а потом сжать. Нечто похожее начало происходить в эфирном теле. Шарик белого света сменил свечение на золотистое, уменьшаясь в размерах до крохотной бусины. Тело бросило в сильнейший жар. В груди стало больно, но я начал чувствовать, как твердая оболочка зерна души начала разрушаться. Секундой позже, ощутив, как нечто трескается в груди, я потерял сознание. Дьякон Джа довольно улыбался, смотря на двух детей, без сознания лежащих перед алтарем. Не стоит недооценивать силу священнослужителя, получившего духовный сан от епископа Ахенди. Расширенный набор заклинаний на основе святой силы, чудеса и право использовать алтарь в качестве накопителя эманации веры – далеко не все, на что способен человек, выбравший класс священнослужителя. Через расширенный модуль интерфейса «Религия» Джа видел расположение всех носителей татуировки Ахенди, находящихся в поселении, а также запас их святой силы, количество прочитанных молитв Ахенди, параметр веры в характеристиках. Он даже мог творить чудеса, используя святую силу прямо из алтаря, пока находился в церкви. Минувшей ночью дьякон воспользовался своим правом на отлучение от церкви, прося Ахенди через его апостолов отказать Лаану в праве на Бога-покровителя. Сам Джа мог делать подобное не больше 5 раз в месяц, начисто осушая свой собственный резерв святой силы. Существует одно катастрофическое отличие между отлучением уже верующего в Ахенди и того, кто только собирался просить о покровительстве. Душа первого просто вернется в первоначальную форму, а второй, чья душа на момент крещения находилась в максимально уязвимом состоянии, после отказа от покровительства либо умирает, либо становится полудурком до конца своих дней. Травма души, прикрытая божественным наказанием. Коварно улыбаясь, Джа искренне надеялся на второй исход. Не так уж много развлечений у дьякона, получившего назначение от Верховного Синода в захолустный поселок невольников. Наблюдение за оппонентом, сломленным, разрушенным изнутри, бессильным против его власти, вызывало у священника возбуждение.